Глава 32. Прилет Круглова пришелся на ночь. Искин разбудил меня, когда самые сладкие грезы держали крепко и не желали выпускать из кровати. Но пришлось вставать. Большой транспортник запросил разрешение на посадку и безопасные координаты. Искин все устроил, у меня же в запасе был еще час. Пока там припаркуются, пока челнок выгонят или что там у них, пока до базы долетят. Гостевая комната была готова, ночной перекус пришлось заказать в доступной сети быстрого питания. Сама же умылась, надела толстовку с капюшоном, сварила кофе и вышла на свежий бодрящий ночной воздух. Через 40 минут приземлился челнок. Он был зеленым, вытянутым, но весьма удобен при приземлении. Профессор стоял у трапа и изучал какой-то доисторический журнал. Потертый, бумажный, сразу видно любители реальных документов. «Савелий Федорович, доброе утро! Добро пожаловать на Мур!» «Иришка Карашевна Ивольская, как же я счастлив с вами познакомиться!» Профессор сгреб меня в объятиях и даже пустил слезу. Очень трогательно, очень неожиданно. Круглов был в преклонном возрасте, жидкие седые волосы были зачесаны назад, чтобы прикрыть лысину. Седая борода, очки, легкий скафандр и походный рюкзак. Я почувствовал родственную душу. «Это же профессор!» «Пойдемте, я покажу базу, перекусим, отдохнете. Наверное, полет вас измотал». «Вы очень проницательны. На транспортнике остались мои сопровождающие. Я настоял, чтобы они не тревожили вас. Но сам с удовольствием воспользуюсь вашим гостеприимством. Я вами восхищен. Пути имел возможность смотреть ваш блог. О, как же это импрессивно! Сильно, необычно, инновационно!» «Ну что вы, я всего лишь сочла справедливым делиться увиденным с галактикой». К тому же многие студенты будут иметь понимание специфики своей работы в будущем. Или подростки, к примеру, смогут определиться с профессиональным выбором. «Вы зрите в корень! Очень мудрое замечание! У меня к вам столько вопросов! Уж простите, старика!» «С последним мы друг другу сможем помочь». Он вопросительно поднял брови, отчего его морщины обозначились еще больше. От него шли сплошные позитивные эмоции, очень располагающий к себе персонаж. Мы проговорили час, после чего я затолкала профессора в комнату, чтобы отдохнул. Неугомонный, он мог бы начать рабочую суету прямо сейчас, невзирая на очень раннее утро. Дала и скину установку не шуметь до 9 минимум. Мне очень отдыхать нужно. А с наступлением полноценного рабочего дня профессор закидал меня вопросами. Теми самыми, на которые можно отвечать часами. Потому что тема мне интересна, близка и на практике изучена. Я рассказала, что веду журнал всех событий самых первых дней на планете, так как на себе испытала тот информационный голод, что ожидал меня после назначения. «Это же просто потрясающе! Хроники планеты Мур! Обычно мне удавалось натыкаться на скудные записи в прошлом, да и сам, признаться, пренебрегал писаниной. А тут столько всего! Вы позволите мне окунуться в истоки, почувствовать тот первый трепет?» «Конечно, знакомьтесь, читайте. Так и быть, отстану от вас на денек. Но завтра вас ждет нечто особенное. То, что мы сможем официально представить научному сообществу. Без вас мне не обойтись». Его глаза горели. В руках была копия всей базы данных по моим журналам. Искин сам отчитался на транспортник, что все в порядке, дав команду отдыхать. Выделила профессору рабочее место. На улице передала мысленные образы о госте ученым. И что его не нужно обижать, обжигать, бить и усыплять. Сегодня пришло время проверить мумификатор. Ведь по срокам он должен зацвести. В первую секунду даже глазам не поверила. Но Искин подтвердил, что это не галлюцинации. Розовый цветок внутри создал золотую конструкцию, растворив колечко, что я добавила в горшок. Впитал частицы золота, приумножил их, вырастив изделие из сокровищницы королевы, не меньше. А свет, что дополнительно его освещал, был впитан и изменен. Теперь подсвечивает это произведение искусства изнутри. Самое приятное, что золотая конструкция легко отделялась от семенников и цветоложа, не повреждая цветок. Это ведь цельное золото. Ну что тут скажешь, материал для обручальных колец, да даже браслетов у меня есть. Осталось придумать дизайн и загрузить 3D-принтер исходным материалом. Пожалуй, начну с того, что часть золота снова помещу в горшок. Мне срочно нужны еще корешки. Дополнила атлас новыми данными. Запустила процесс изготовления эфирного масла из доступных растений, которые обладали возможностью передать аромат. И стала готовиться к большому дню, когда вакцина по возвращению молодости появится в моем официальном блоге. Пожалуй, стоит создать хотя бы 100 образцов. Затрат минимум, все ресурсы под рукой. Прекрасно, что процесс показанный и прилюдно опубликованный считается в этом тысячелетии аналогом патента. Никто не сможет присвоить себе это чудо. Когда я оторвала профессора от чтения журналов, он даже обиделся, словно дитя малое, у которого игрушку отобрали. «Но я же еще не закончил! Там же столько всего! Иришка, по вашим записям можно читать студентам лекции! Это настолько увлекает, что я ни о чем другом думать не могу! Все же вы уникум! Полное погружение!» «Предлагаю поужинать на улице накрыть стол, заодно представлю вас местным жителям. Они очень любопытны». «Я в предвкушении! Идемте же!» Надо ли говорить, что вся моя пушистая округа уже была здесь? И боевая команда с ипернатой, которым мы пригнулись, и скин много хороших кадров сделал для блога. Все те, кто не смог прийти своими корнями, позже удостоились личной встречи. Мы шли вдоль гряда, где я представила каждого. Даже наши улитки выползли из цветов, чтобы поздороваться. В этот раз они вели себя прилично, пытались произвести приятное впечатление. Удалось. Мелкий пес даже облизал желтенькую, отчего получил угрозу в виде кулака. Круглов фонтанировал восхищением. Флора и фауна это тоже уловила. Профессору еще только предстоит это ментальное знакомство. Даже завидую ему. Савелий Федорович предпочел провести остаток вечера за журналами, но согласился после завтрака приступить к непосредственному эксперименту и осмотру территории. Ведь команда транспортника ждала команды по разгрузке модульных блоков научного центра, где попало выгружать нельзя. А я в голове уже держала пару мест, где центр мог бы стать частью природы, будущим принимая гостей и удивляя их с первых моментов. Хотелось потереть руки в предвкушении.